Как знаки связаны с деньгами? Все просто. Чтобы вырасти в доходе, нужно выйти за пределы привычного. Сложность заключается в том, что привычное безопасно и понятно, но ограничено. Знаки же ведут нас туда, где мы еще не были. В незнакомое окружение, новую модель заработка, другое мышление. Через вдохновение, интуицию, легкие импульсы. Хочу подчеркнуть, что знаки — это не магия, это глубинная практика доверия. Они не заменяют действия, они помогают идти в нужную сторону. Когда мы живем в согласии с собой, в доверии миру и жизни, деньги приходят легче, быстрее, больше. Знак — это приглашение, а не инструкция. Она не отменяет действий, она создает направление. Притча. В завершении темы очень хочется рассказать вам свою любимую притчу. Наводнение. Мужчина сидит на крыше своего дома и молится: «Господи, спаси меня!» К нему подплывает плот. Люди зовут: «Прыгай, мы поможем!» Но он отвечает: «Нет, меня спасет Бог!» и продолжает молиться. Мимо пролетает вертолет. С него бросают лестницу и зовут: «Взбирайся, мы спасем тебя!» Но мужчина качает головой: «Я верю в Бога, Он точно спасет меня!» Уровень воды становится еще выше. Мимо проплывает лодка с зайцами. Они кричат ему: «Ну что ты, прыгай скорее, мы тебя спасем!» Но человек снова отвечает: «Меня спасет Бог!» И остается ждать. Вода поднимается до самого верха. Мужчина погибает и попадает в рай. Увидев Бога, он расплакался. «Господи, я так верил в Тебя! Я столько раз просил, почему Ты не спас меня?» Бог разводит руками. «Я посылал Тебе все: плот с людьми, вертолет и даже зайцев. Ну где Ты видел говорящих зайцев? Ты не заметил ни одной возможности, которую я Тебе отправлял». Вот так и мы. Мы ждем чуда, знака, но не замечаем его, даже когда он прямо перед носом. Вопросы для самоанализа. Какие жизненные знаки я замечала в последнее время? Был ли момент, когда я почувствовала: это не случайно? В какой сфере своей жизни я пытаюсь все контролировать? В какой сфере мне не хватает доверия себе, жизни или знакам? Какой маленький шаг я могу сделать уже сегодня, доверяя больше?